Глава 21. Даврон. Крыса был первым, но тогда, в 76-м, в детском доме, я этого не знал. Звали его Васькой. Крыса из-за фамилии Крысиков. Но фактически он смахивал на Чебурашку, был такой же слабый и наивный. Приходилось защищать, когда над ним измывались. Однажды пацаны втихаря чухнули на канал купаться. Казнили за это по полной. Филипп Семенович, наш директор, всегда грозил: еще раз повторится, пожалеете, что не утонули. Все равно сбегали. Васька, дурачок, потащился со всеми. На краю канала стояла будка с плоской крышей, с нее ныряли. Смелой головкой, бзделоватой ножками. Васька тоже залез на крышу и жался сбоку. Джага спросил: «Ну че, крыса? Нырнешь или зассышь?» «Нырну!» Конечно, зассал. Переминался на краю, пока Джага не столкнул. Васька плюхнулся животом. Вода ледяная, течение быстрое, бетонные откосы крутые. Его потащило со скоростью света. Васька барахтался, а пацаны от души уматывались. «Вот, блядь, крысеныш лягушкой заделался!» А я понял, ему хана, не выплывет. Прыгнул. Когда догнал, Васька успела на серединку вынести. Он уже и не бултыхался. Отбуксировал его к борту, но стенки гладкие, не зацепишься. И Васька как будто уже не дышит. Так и волокло меня мордой по бетону. Кранты обоим, если б через каждую сотню метров по борту не были бы проложены сверху вниз толстые проволоки, типа рисок на линейке. Мимо одной пронесло, за другую я ухватился, а вылезти ни в какую. Одной рукой в проволоку вцепился, другой Ваську держу, а он тяжелый, в воде, что ли, разбух. Пацаны прибежали, спустились по скату, кое-как вытащили. Откачали Ваську. Он по дурости проболтался воспитателям, всех наказали. Через неделю он выпал из окна, с третьего этажа, верхнего. Пацаны разные болтали. Одни говорили, сам свалился, другие кто-то столкнул. На окне железная сетка была оторвана. Асфальт не вода, расшибся вдребезги. Его смерть ребят особо не зацепила. Джага сказал, лягушкой был говеной, а птицей подавно. Ни хера летать не научился. Дети жестокие звереныши, а крыса никогда не числился своим. Со временем и я о нем забыл. Вспомнился Васька, когда умирала Надя. Я с ума сходил от чувства бессилия, от невозможности помочь. День и ночь в мозгу крутился один вопрос — почему? Тогда-то меня и пробило. Это моя вина. Я приношу несчастье. Понял, и тут же передо мной выстроились мертвецы. Начал считать и ужаснулся. Крыса, Костя, Анвар, Филипп Семенович, Саид. Выпал из окна, попал в аварию, угорел в бане по пьянке, отказало сердце, погиб при неизвестных обстоятельствах, покончил с собой. Надя пыталась разуверить. Я сидел в больничной палате возле кровати, держал ее за руку, а Надя, слабая, умирающая, шептала еле слышно: «Прекрати фантазировать. И про этого, про крысу тоже. Ты его не погубил, а спас. Если б не вытащил из воды бедного мальчика, он бы утонул. То, что с ним случилось, не имеет к тебе никакого отношения, и в моей болезни ты никак не виноват». Надя умерла 7 августа 84 года, во вторник. Рак. Но я знал, виноват. С тех пор постоянно ощущаю где-то в глубине мозга темную зону, наглухо запечатанную, блокированную область воспоминаний. Снять блокаду не дает инстинкт самосохранения. Слишком много вырвется эмоций, разорвет на куски. Бесчувственность защищает, как панцирь, как укол новокаина в душу. Горечь, чувство вины, отчаяние — это только глухие отголоски. Постоянный фон. После смерти Нади я много думал и читал. глушил ощущение потери и старался понять, что происходит и почему. Ответ получил в июне 85-го, через 322 дня после Надиной смерти. Я готовился к выпускным экзаменам, заставлял себя сидеть над учебниками. Дело шло туго, практически не вставал из-за стола. 23-го числа, как всегда, засиделся до глубокой ночи, заснул за столом, проснулся как от пинка и вдруг понял, как работает система. Меня окружает мощное энергетическое поле, зона катастрофы. Чужие могут входить в нее без всякого для себя вреда. Они диэлектрики. Зона смертельно опасна для тех, с кем меня связывают силовые линии, дружба, симпатия, близкие отношения. Если связь возникла, то навсегда. Ссориться, разбегаться в разные стороны, враждовать бесполезно. Соединение не рвется. Напряжение копится, растет, пока не доходит до критической точки. Наконец, разряд — короткое замыкание. Заранее узнать, на кого именно пробьет фазу, невозможно. Если и имеется закономерность, то очень запутанная, не для моих мозгов. Однако кое-что я подметил. Проверил — сошлось. Четкая периодичность. Замыкание каждые 3 года. 75-й — Васька, 78-й — Толик, 81-й — Филипп Семенович, 84-й — Надя. Последнее замыкание произошло 3 года назад, весной 90-го года. К тому времени я научился распознавать приближение катастрофы. 21 марта начали поступать первые сигналы. Мне ни с того ни с сего сделалось худо. Головная боль, сердце, озноб, слабость, кошмары по ночам. 25-го внезапно полегчало. Полностью отпустило. Штиль после шторма. Морально стало еще хуже. Я знал, кого-то пробило на фазу. Рядом никто не пострадал. Закоротило того, кто находился в зоне контакта в прошлом. Писать письма, опрашивать всех подряд бесполезно. Со многими потеряна связь. Фактически никогда не узнаю, кто стал жертвой. Но вина гложет, как обычно, ни на процент меньше. Сейчас календарь не нужен. Чувствую, как концентрируется очередной разряд. Голова точно набита сырым мясным фаршем, тесно в груди. Воздух вязок, точно глицерин. Аритмия. Вновь снится прежний кошмар. Кого ударит в этот раз? Зарину. Вероятность 90%. Даже 95%. Олега? Маловероятно. Зухура? Диэлектрика хренова. Абсолютно невероятно. Жаль. Этого гада я бы с радостью пустил под разряд. Но не я выбираю и не в силах повлиять на выбор. Зухур — просто проводник, вроде вибрационного датчика мины МС-4, сработает от малейшего толчка. У него-то волос с головы не упадет. Это Зарину разорвет на куски. Теперь с него пылинки сдуваю. Изо всех сил сдерживаю ненависть, чтобы не увеличить напряжение. К счастью, он не в курсе. Узнай, замордовал бы, а ныне подлизывается. Почему? Объяснение простое. Он перехватил сообщение кишлачного агентства новостей. Кто-то из мужиков попытался удрать из ущелья на отхожий промысел и обломался. Перевал Хабуработ полностью разрушен. Придется вести товар через Бадахшан. Конечно, если пропустит тамошний авторитет Алеш Горбатый. От погранцов Зухур надеется утаить, что везет. Рассчитывает, они вряд ли будут особо шмонать. Никому в голову не придет, что кто-то везет дурь не из Афгана, а изнутри, с нашей территории. От Горбатого не утаишь. По донесению деревенского информбюро, он в данный момент находится не в Хароге своей столицы, а в Калай-Хумбе. Зухур загорелся. Надо использовать счастливый случай, ехать на поклон. За разрешением на провоз. К конючит. «Даврон, дорогой, как я один без тебя?» «А гвардия твоя на что?» Мнется, мямлет. Шпана, им доверять нельзя. Понимаешь, дорога — дело такое. Зря опасается. Его блатные лейб-гвардейцы — люди подневольные. Без приказа курган тюбинского начальства Зухура пальцем не тронут. А прикажут и в ворухе замочат, непосредственно на дому. Факт, пугаю его, духом доверять опасно. Завалил Рэмбо, теперь бди. Он вскидывается. «Я их не боюсь! Они охранять не могут! Рычат, зубы скалят, а силы нет, такой, как у тебя. А к Алешу ехать сила нужна». «Реально. Правительственные войска недавно с боями вытеснили в Дарвас и Бадахшан ту его кучу боевиков оппозиции. Многие осели в Калай-Хумбе. Соваться туда, считая, что лезть в яму со змеями». «Лады», — говорю, — «убедил, еду». Зухур скрывает удивление и тут же покровительственно. «Оказывается, с тобой иногда договориться можно». Он готовился к долгим уговорам, к позиционной войне, а я вдруг раз и согласился. Всматривается подозрительно, в чем подвох. Элементарно, Ватсон. С началом войны в Сан-Говаре пропала телефонная связь, а мне необходим телефон. Из Калай-Хумба позвоню Сангаку, пусть присылает замену. Я еще не решил, уеду или останусь, во всяком случае получу свободу выбора. Обдумывал такой вариант, но ехать в Калай-Хумб не решался. Страшно было оставлять Зарину без присмотра. Мало ли что стукнет Зухуру в голову. Он тревожится. — Не откажешься? Обещаешь? — Сказал же, поеду. Ночью снится сон. Сижу в больнице у постели и держу за руку умирающую Зарину, бледную и схудавшую. 7:30. Выезжаем на трех машинах. Впереди 10 бойцов в фургончике. Следом Зухур, я замыкаю. Водитель, как всегда, Алик. Километра через полтора он поправляет боковое зеркало, заглядывает, не едет ли кто сзади. — Эй, Даврон, хочу одну вещь сказать. — Ну? — Это, знаешь, как говорится, каждому своя могила, каждому свой саван. — Давай прямо, без народных мудростей. — Хуш, — соглашается. — Могу прямо. Еще знаешь, как говорят? Не мой котел, пусть в нем хоть глина варится. Понимаешь, да? Вчера вечером ко мне Гурк подошел, сказал: «Брат, с Давроном поговори». Я сказал: «Хуш, поговорю». Он сказал: «Скажи Даврону, пусть он не боится. Каюм приказал Даврона не трогать. Но ты скажи, пусть Даврон тоже не борзеет. Каюм в кургане, а отсюда до кургана далеко». «Угрожал, значит?» «Нет». «Сказал, ты Даврону скажи, пусть он хорошо подумает. Зухура убирать пора. Зухур мышей не ловит. Если что случится, пусть Даврон не вмешивается». «Нормально. Вот почему Зухур боится свою гвардию. Стало быть, ему успели стукнуть». «Понятно», — говорю. «Что еще сказал?» «Больше ничего не говорил». «Даврон, что делать будешь?» «Не знаю. Сангак не поручал мне охранять Зухура. По идее, это обязанность блатных, затем они здесь и болтаются. И Сангак специально о них упомянул, иначе я давно бы вышвырнул эту сволочь к чертовой матери. Если урки Зухура ликвидируют, Зарина будет свободна, без моего участия. Это плюс, огромный плюс. Но я не могу позволить самодеятельность. Ситуация наверняка пойдет в разнос, это факт. Устранив Зухура, блатные, по сути, захватят власть. Доход от нового сорта отправится неизвестно кому и куда. Наверняка не в Народный фронт. Это минус. Огромный минус. Выводы. Нарушить обещание Сангаку я не могу. Следовательно, придется защищать Зухура. Защищая Зухура, ставлю под опасность Зарину. Плюс и минус уничтожают друг друга. Ноль. Тупик. Меня охватывает ощущение, что уазик неподвижно застыл на одном месте, точно каменная глыба посреди горной реки. Дорожное полотно хлещет в капот мутным потоком, бурлит, бьет в ветровое стекло, обтекает и проносится мимо. Смотрю перед собой на дорогу в одну точку, и кажется, что пейзаж не меняется. Время остановилось. На подъезде к кишлаку Кеврон дорога замедляет бег и разливается вширь. Справа открывается просторное устье бокового ущелья. В глубине лежит на боку развороченный остов КамАЗа. Чуть дальше — обгорелые остатки легковушки, вокруг десятка-полтора трупов. Около них бродят люди, думаю, родичи убитых, отыскивают своих. Бой был ночью или вчера вечером, иначе родственники успели бы забрать тела. Бились либо местные боевики между собой, либо погранцы с боевиками. 10:15. Доезжаем до Кеврона. Кишлак лепится к правому пологому склону. Вдоль дороги беленый кирпичный забор, погранзастава. Передние машины притормаживают, останавливаются. Путь перекрыт шлагбаумом. У глухих железных ворот трое караульных. Бойцы вываливают из фургончика. Толпой топают к часовым. По-русски. «Открывай! По-хорошему просим! Иначе плохо будет!» По-таджикски. «Рауф, сзади зайди! Не откроет, по голове бей! Автоматы отнимем, шлагбаум поднимем, проедем!» Глушу партизанщину. «Разойтись! Отставить базар!» Подхожу к старшему из караульных. «В чем дело, сержант?» «Приказ не пропускать!» «Мы мирные люди. Едем в Калайхумб на деловую встречу. Да хоть на свадьбу. Приказ есть приказ. У нас договоренность. С Алешем Горбатым». Сержант фыркает. «А с Мишкой Горбачом не договаривались? Мне они похеру, что горбатые, что меченые. У меня свое начальство». Говорю, брось, не напрягайся. Вызови командира. Сержант размышляет, оценивает ситуацию. «Михайлов, сходи!» Боец идет к воротам, пытаюсь установить контакт. Тут вчера вроде как Курская дуга проходила. Сержант поправляет на плече ремень автомата, прикидывает, стоит ли отвечать. «Тоже вроде вас. По договоренности ехали. В гробу я видел такие договоры. Сначала договариваются, потом на балмаш с дурной головы по нам пальбу открывают. Пришлось объяснить доходчиво. Так что ты мне про уговоры не толкуй». Жду. В 10:27 из КПП выходит старший лейтенант, злой и усталый. Хмуро спрашивает, кто такие. Отвечаю, мирные предприниматели, из Санговара. Он слегка кривится. Факт имеет информацию о Зухуре. Уточняю. По торговым делам к Алешу Горбатому договорились заранее. Горбатому? Ну, тогда ясно, какие дела. Он обещал, что пропустят без проблем. Старлей усмехается. Алеш Горбатый у нас юный друг пограничника. Его гостям всегда полный хуш амадет. В любой час дня и ночи. Но не сегодня. Сегодня не пропустим. Ждет он, лукавлю. Дело горит. Старлей. Коли горит, есть такое предложение. Оставьте оружие на заставе и вперед из песнями в Калайхумб. На обратном пути заберете стволы, не пропадут. У нас как в лучших гардеробах Парижа, гарантирую. Говорю укоризненно. Товарищ старший лейтенант, как же без оружия? В гости ведь едем. Это верно. В гости без оружия нельзя. И с оружием нельзя. Зухур выбирается из своего экипажа, подходит, важно протягивает руку. Старлей пожимает с видимой неохотой. «Моя фамилия Хушкадамов», — сообщает Зухур. Свяжите меня с комендатурой, с Маркеловым. Может, лучше сразу со Шляхтиным? Это кто? Генерал-полковник, командующий пограничными войсками Российской Федерации. Зухуршов в упор не понимает иронии. Серьезно. Нет, сначала с Маркеловым. Послушайте, как бы вам повежливее объяснить, устало говорит Старлей. Начальник комендатуры — большой человек, очень большой. С ним запросто поговорить непросто. Зухур хмурится. Слушай, ты, Старлей, я Маркелова знал, когда ты еще у мамки сиську сосал. Работали вместе в Пянчском районе. Он меня знает, звони ему. Ты мне приказы не отдавай, отрезает Старлей. Зухур меняет тактику доверительно. Узнает, что ты не дал нам поговорить, обидится. Вижу, Старлей колеблется. Факт думает, а что, если этот хрен с горы и впрямь приятель Маркелова? Ладно, идите за мной. Уходят в КПП. Бойцы усаживаются на корточки в кружок посреди дороги. Передают по кругу пакетик с насваем, табаком. Располагаются ждать с комфортом. Трое погранцов у шлагбаума откровенно держат их под наблюдением. Чувствую, готовы в любой миг сорвать автомат с плеча. 10:45. Зухур выходит, рожа мрачная, следом Старлей. «Наверное, товарищ Маркелов слишком занят сейчас», — говорит Зухур. «Даже вспомнить о нашей прошлой дружбе времени не имеет. Ничего, я не обижаюсь, вспомнит». «Послушай, лейтенант, давай договоримся. Ты тоже в обиде не останешься». «Вопрос решен», — отрезает Старлей. Остается стоять у шлагбаума, контролирует ситуацию. Ворота заставы раскрываются, выползает БМП, перегораживает дорогу. «Веришь в приметы?» — спрашиваю Зухура. Глупости!» «Понятно», — говорю. «Беды, значит, не хлебал. А я точно знаю, надо назад». «Я решение никогда не меняю». «Тебе справка из ЦК с печатью требуется? Прикинь, какова ситуация. Это ж прямое указание». Мнется. Слышу, по дороге с восточного направления приближается машина. По звуку легковушка. Выныривает из-за поворота. Бойцы поднимаются на ноги, отходят на обочину, следят за приближающимся газиком. «Ястреб летит», — говорит сержант. Потрепанный козлик подлетает к заставе. Последние метры перед шлагбаумом скользит юзом. Лихо пикирует, но чисто. Застывает в десятки сантиметров от полосатой стрелы. Из кабины выходит высокий мужик в армейской полевой форме без знаков различия. Обут в кроссовки, военная выправка, короткая стрижка, горный загар. Кричит весело. «Саня, здорово! Держишь границу на замке?» Старли откликается. «Привет! А ты все гуляешь?» «Прогуливаюсь. Дредноут, гляжу, выставил. Заминировал бы лучше дорогу и все дела». Мужик обменивается рукопожатием со Старлеем, протягивает краба сержанту, обходит кружок бойцов, пожимает руку каждому, идет ко мне. «Сергей». «Называюсь». Мужик задерживает мою ладонь. «Привет, Даврон. Знаком заочно. Сангак про тебя говорил». Зухур ревнует. Тянет ручонку, спешит представиться. «Хушкадамов». Мужик ему в тон. «Ястребов. Про вас тоже наслышан. В кургане до сих пор поминают. Весь город на неделю без хлеба оставили». Зухур пыжится. «Городские люди. Только о своем брюхе заботятся. А что в горах от голода умирают, им безразлично. Бобо Сангак, слава богу, не такой, понимает. Разрешил муки взять, сколько потребно». «Говорят, рвал и металл, когда доложили, сколько вы выгребли». «Пусть говорят. Бобо Сангак меня знает. Как-нибудь это дело уладим». «С ним теперь нелегко связаться». «Почему нелегко? В Калай-Хумби телефон есть». Ястребов ухмыляется. «Туда, где теперь Сангак, линию пока не провели». Зухур тупит. «Дело неспешное. Вернется в Курган-Тюбе, поговорим». «Вряд ли вернется», — говорит Ястребов. «Убили его». Зухур цыкает языком, качает головой. «Убили!» Строит равнодушную морду, пытается скрыть улыбку. Чувствую, как внутри нарастает напряжение. Теснее сжимается в груди, начинает подташнивать. Изо всех сил сохраняю спокойствие. Вдох. Медленный выдох. «Точно?» — спрашиваю. «Абсолютно», — говорит Ястребов. «Как в газете «Правда». «Когда?» 3 дня назад, 29 марта. Бомба, снайпер. Поймали, кто стрелял?» Ястребов потирает нос. «Он не в бою погиб. В разборке со своими». Мозги гудят, точно трансформатор под перегрузкой. Сквозь гул и треск пробивается голос Ястребова. Деталей никто не знает. В народе разные версии гуляют. Вдруг чувствую, что внутри отпускает. Тяжесть в груди исчезает, черный туман рассеивается, остается легкая слабость, невесомость во всем теле, затишье после бури. Знакомое ощущение. Так бывает всегда после того, как... Внезапно меня накрывает понимание. Фазу пробила на Сангака. Мысль рушится в мозг, как неразорвавшийся снаряд весом в 1000 тонн. Плющит серое вещество, рвет нейронные связи и вот-вот взорвется. Сангак погиб по моей вине. Он находился ближе всех в зоне контакта. Спешу обезвредить бомбу, пока не рвануло. Одна за другой опускаются стальные заслонки, отсекают, изолируют чувство вины. Контейнер проваливается в глубину, туда, где скопилось целое кладбище, где в бронированных камерах, как в изолированных склепах, складирована память о погибших по моей вине. Отсек крысы, кости, Анвара, Филиппа Семеновича, Саида, Нади. С этого момента добавился склеп Сангака. Усилием воли подавляю мысль, скольких еще придется хранить. Отвожу Зухура в сторону. Я возвращаюсь. Дальше поезжай один. Он взвивается. «Как это возвращаешься? Ты слово мне дал!» «Тебе? Когда это?» «Я перед Сангаком был в ответе. И баста!» «Ты мне обещал! Поехать в Калайхум пообещал!» «Я спросил, обещаешь? Ты сказал, поеду, забыл? Это разве не обещание?» «По сути, он прав. Формально я не произнес «обещаю». И что с того?» Кого колышет, вслух ляпнул или подразумевал? Подразумевал — выполняй, несмотря ни на что. Даже на приметы. «Черт с тобой», — говорю. «Но не надейся, подгузники тебе менять не буду». Зухур напыживается, открывает рот. Ястребов окликает. «Парни, время золота! Едете или остаетесь?» Зухур торопливо. «Едем, едем!» Ястребов старлею. «Саня, отворяй ворота! Мы с ребятами трогаемся!» Старлей. «Поезжай один!» Маркелов приказал их тормознуть. «Да ну! С чего это?» «Я с ним поговорю. Мигом уладим. Он где, в комендатуре?» «У себя». «Отлично! Скомандуй своим орлам, чтоб меня соединили!» Обнимает Старлея за плечи, тащит к воротам. Подхожу к сержанту. «Мужик этот, Ястребов. Кто такой?» «А ты сам спроси. Я его не допрашивал». «Кто-кто?» «Мафиоза, мать его, в масть. Со всеми дружит. Со всеми вась-вась. С боевиками, с местными начальниками. Ну и наши его не обижают». «Ну дела», — говорю. «Погранцы с мафией корешатся». Сержант оскорбляется. «Ты что, блядь, дурной? С луны? Ситуации не знаешь? Не корешатся, а вынуждены считаться. Попробуй-ка его обить. Разом осиное гнездо разворошишь. Такая буча начнется. Все местные с ним повязаны. А нам чего? Государство чужое. Мы не прокуратура. Наше дело границу охранять. Мирно едет, пусть себе едет. Пропуск оформлен, документы в порядке». В 11:17 зеленые ворота с красными звездами распахиваются. БМП медленно вползает назад, выходит Старлей, следом Ястребов, подмигивает Старлею. «Саня, распорядись, пусть палку уберут!» Сержант поднимает шлагбаум. Путь на Калай-Хумб открыт. Ястребов рвет с места первым, следом отъезжают фургон с бойцами, Зухур. Алекс запускает двигатель, трогается, злорадствует. «Это... пришлось Зухуршо голову меж ног спрятать, да? Не пропустили его погранцы? Не зря говорят. В кишлаке ты лев, а в Бухаре тебя ставят в хлев». Осекаю. «Следи за дорогой». Зухур, конечно, тот еще скот, но дисциплина есть дисциплина. Алекс опит, вытаскивает из-под сиденья грязную тряпку, протирает ветровое стекло. Обижается. На окраине кишлака за окном проплывает фигура у обочины дороги. Старик с поднятой рукой. На мгновение мерещится тот самый, гадальщик, что год назад ворожил мне в Курган-Тюбе. Отдергиваю себя, завязываю фантазировать. Другой старик, не тот. Но это знак. На что указывает? О чем предостерегает? Не знаю. Знакам необходимо доверять, не раздумывать. Подчиняться первому побуждению. Бросаю Алику. «Стой! Сдай назад!» Он недовольно. «Чего? Возьмем деда». Алик тормозит, дает задний ход. Старик неспешно подходит, по-хозяйски распахивает заднюю дверцу. Вблизи ноль сходства с гадальщиком. Нет, пожалуй, что-то общее имеется. Что именно ускользает, не дается, черт с ним. В конце концов, несущественно. Старик устраивается на сиденье, командует Алику. «Поезжай, сынок!» «Нормально. На Дарвазе любой бедняк-колхозник держится как президент. На всякий случай спрашиваю. Дед, гадать умеешь?» «Нет, не способен. Бог таланта не дал. Загадывать могу. Я много загадок знаю». Алик оживляется. «А ну-ка!» «Скажи, к примеру, это что?» — хитро спрашивает старик. «Без аркана связывает? Без вины казнит? Без заслуг награждает? Без оси вращается? Угадаешь?» Алик откликается без задержки. «Ха, просто! Районный прокурор!» — старик хихикает. «Первая часть подходит, вторая не подходит. Прокурор вращается разве?» «Сафаров у нас в Хиссоре крутится, куда ветер подует, и нашим, и вашим, и большим начальником, и этим авторитетом. Зато со всех имеет. Говорят же, хочешь жить, умей вертеться». «Не угадал, сынок. Тогда жена. Целый день кругами носится. Дом, кухня, огород, коровник. И мужика по рукам-ногам вяжет. То сделай. Это где хочешь достань. За всякую мелочь, виноват, не виноват, все равно мозги проедает. Зато ночью, правильно ты сказал, награждает». Старик хихикает. «Хе-хе-хе, опять не угадал. Чархи фалак это. Колесо судьбы. Круговорот небес. Вот так-то. Ладно, я попроще спрошу. Что такое... мертвое поглощает, живое родит?» Алик долго не думает. «Кошка!» «Почему?» «Мертвых мышей ест, живых котят рожает». Старик хихикает. «Опять не знаешь, оказывается. Земля это». «Почему?» «Подумай. Покойников где хоронят? А живые злаки, травы и деревья из нее, из земли произрастают». Алик пытается взять реванш. «Произрастают, говоришь? Выходит, и вы, горцы, про землю краем уха слышали. Здесь-то у вас одни камни. Как в такой стране жить?» Однако старика голыми руками не возьмешь. Невозмутимо. «Хорошая страна. Очень древняя. Эй, смотри! Туда смотри, на скалу. Что видишь?» Алик пригибается к рулю, заглядывает вправо, ввысь, ворчит. «Камни! Сынок, быстро едешь, проскочил уже. Наверху, В древние времена крепость стояла. Нынче только развалины остались. Ну и чего? У нас в Хиссоре до сих пор стоит. Некоторые старые люди говорят, в крепости один волшебник жил, Акаем его звали, у багдадского царя служил. Царь на него осерчал, суда сослал. Через некоторое время в наши земли Подшо Искандар Зулкарнайн пришел. Акай у него помощи попросил. Подшо Искандар согласился. Багдад завоевал, Акая волшебника в Багдаде царем поставил. Но этот неблагодарный Искандара околдовал, в Калай-Хумп увез и в Зиндоне цепями приковал. Много лет прошло, а у Подшо Искандара дочь была, Диова Пари. Она в птицу превратилась, узнала, где ее отец, прилетела, цепи разбила, стала волшебника уговаривать, чтоб заклинание с Искандара снял. Он расколдовал. А Диова Пари на Акая свою чадру накинула и задушила. Алик цокает языком. Крутая девка. А Искандар? Домой вернулся. У него своя страна была. Ирони. Он всех жителей в истинную веру, в ислам обратил. Алик приоткрывает дверцу, сплевывает в щель. А кувшин при чем? Почему ваш городишко кувшин крепостью назвали? Старик невозмутимо. Почему городишко? Зачем обижаешь? Здесь в древние времена райский сад был. В саду красавица Пари жила. Золотые павлины ходили. Пещера имелась. В ней каменные кувшины стояли. Подшо Искандар про тот сад прослышал. Захотел себе забрать. Пришел с войском. Но оказалось, в кувшинах 12 девов прятались. Стали они с воинами Искандара биться. Победить не могли. Красавицу Пари послали, чтоб Искандара в пещеру заманила. Искандар в пещеру вошел и исчез. Воины узнали, стали думать, что делать будем. Сказали, здесь жить останемся. Поселились. Они, эти воины Искандара, первыми жителями Калай-Хумба были. Что-то я тебя, дед, не пойму. То так, то сяк говоришь. Сколько раз Искандар сюда приходил? Говорит Алик. Неважно, все равно сказки. Старик соглашается. Конечно, сказки. Темные люди рассказывают. На самом деле наш город пророк Сулаймон основал. Алик поправляет переднее зеркало, чтобы видеть старика. Зовет. Дед, что такое 5 ног, а на 3 идет? 1.5 хвоста, а головы нет. Старик напряженно думает. Не хочет ронять престиж неверным ответом. 12:49. Еще один шлагбаум. Перед въездом в Калай-Хумб. Погранцы пропускают без разговоров. Дед выходит, Алик отъезжает. Спрашиваю. Что за чушь ты старику загадал? Откуда я знаю? Просто от балды сказал. Пусть думает. Нормально. Экий мудрец. А старичок знаменательный. С первых же слов о судьбе. Хотя в чем суть знамения, я не врубился. Въезжаем в Калай-Хумб. Поселок вытянут в линию, стиснутую ущельем. Центральная, она же единственная улица, обсажена тополями. По узким тротуарам слоняются люди с оружием, гражданских мало. Ястребов паркуется у обочины в конце длинного ряда автомобилей. Алик пристраивается за ним. Выхожу. «Эй, Кабоб!» — зовет Ястребов. Басмач в ХБ и ковбойской шляпе идет на зов через дорогу. «Салом, Ястреб!» Поболтав с басмачом, Ястребов подваливает ко мне. Обстановка такая. Алеш в штабе, дает разгон мелкой шелупоне. Но если вам нужен кто-то из больших авторитетов, Хаким, Мухаммади или Манджнун, то... «Нет-нет!» торопится Зухур. «Авторитеты не нужны. Мы к Алешу». Штаб помещается в здании райисполкома. Перед ним на небольшой площади клубятся вооруженные люди. В коридоре штаба пусто, прохладно и гулко. Из правого крыла доносится громкий галдеж. Ястребов сворачивает вправо, открывает крайнюю дверь, вваливается в комнату. Пропускаю вперед Зухура, вхожу последним. Время 13:08. Полевые командиры, душманы или шелупонь, как определил Ястребов, расположились вокруг длинного стола. Кто сидит, кто стоит. Кричат все. Быстро пересчитываю. 12. Все при оружии. Горбатого нет ни одного. Спящий имеется. Дрыхнет на дальнем конце стола, опустив башку на столешницу. Ястребов говорит громко и весело. «Друзья! Общий привет!» Душманы приветственно гомонят. Ястребов спрашивает. «Эй, Алеш, ты где? Куда спрятался? Я тебе гостей доставил!» Резкий голос визжит из левого угла. «Лучше ты бы их по дороге утопил!» Душманы расступаются. Я вижу Алеша. Он сидит в кресле. Атласный халат на нем сверкает, точно новогодняя елка. Физиономия, в общем-то, красивая. Рядом здоровенный парень, телохранитель. Красные спортивные шаровары, бронежилет на голом торсе, зеленая бандана на голове. Не человек, ифрит из арабской сказки. Вооружен очень серьезно. В руках фантастическая бандура, гибрид дробовика, гранатомета и космического бластера. Ифрит стоит, широко расставив ноги и выставив вперед пушку. На левую клешню натянута черная кожаная перчатка, чтобы руку не обжигать, когда ствол раскалится. Алеш вскакивает на ноги. Я слышал, что он невысок ростом. Так и есть, метр с кепкой, плюс-минус сантиметр. Одет, как картинка. Под халатом шикарный коричнево-черный камуфляж. Забугорный. У нас таких не шьют. Горбун сбрасывает новогодний балахон, подбегает к Ястребову, скалит острые зубки, вопит неистово. «Сергей! Зачем его привез? Нахера он тут нужен? Хочешь меня со всеми братьями поссорить? Куда теперь его девать? Хочешь, чтобы я его замочил? Хочешь, да? Замочу!» Зухур стоит справа от меня. Наблюдаю, как у него отвисает челюсть. Растерян. Как же так? Разве не договаривались? Дипломат хренов. Переключаюсь на Алеша. Пробую понять, реальный псих или на понт берет. Нет, не блефует. Себя не помнит от ярости. Тяжелая кобура сползает на живот. Он то и дело нервно ее поправляет. Не факт, но, возможно, обманный маневр. Приучает к жесту, чтобы в нужный момент неожиданно выхватить волыну. С психа станется. На всякий случай сам начинаю очень медленно готовиться. Ифрит засекает опасное движение, поворачивается, как танк, всем телом наставляет на меня ствол. Алеш визжит. «Хочешь? Голову отрежу и в пянч выкину!» Ястребов убеждает весело. «Алеш, замочить никогда не поздно. Может, поговоришь сначала? О чем с ним толковать?» Горбун отскакивает от Ястребова, бежит вдоль стены. «Наших братьев убивают! У Аслона племянника убили, а он приезжает и...» Кто-то урезонивает. «Этот человек не виноват, что наших братьев убили!» «Не виноват!» — взвивается Алеш. «Из-за таких, как он, убивают! Зачем он приехал? Чего ему надо? Чего он лезет в наш бизнес? Здесь своим не хватает! Как-то уладили, все распределили, никто никому не мешает, а теперь опять начнется, и без него бучи хватает!» Слова эти точно выдергивают чеку, и душманское комарилье взрывается. «Правильно Алеш говорит! Гнать чужих отсюда! Выслушать мужика надо, пусть скажет, зачем приехал! Мочить их!» От гвалта просыпается спящий, с просонок оглядывается, замечает Зухура, вскакивает на ноги, вопит. «А! Хушкадамов!» Узнаю его. Сухроб по прозвищу Джаррох, хирург. Живьем мне не встречался, но фото видел. Садист и психопат. Командир группы из полсотни боевиков. Когда-то в прошлом работал медбратом, но кличку получил по другой линии. Хирургом. Его окрестили в сентябре 92-го после налета на поселок Ургут. Вовчики вырезали всех, включая стариков, женщин, детей. Лютовали с извращенной жестокостью. А этот, значит, особо отличился. Зухур оборачивается на вопль. Хирург прижимает руки к груди, кланяется издевательски. «Ассалому алейкум, брат! Как здоровье, брат! Как семья! Как дела!» Лицо его скрывает борода, короткая, плотная, вроде черной хирургической маски. На глазах очки с темными стеклами, облик нелепый. Вроде одновременно и пугает, и прячется. Зухур не рад знакомцу. Буркает «Ва алейкум!» и отворачивается. «Эй, Хушкадамов, куда рыло воротишь? Сюда смотри!» — вопит хирург. «Испугался, да? Думал, никогда не встретимся? Нет, слава богу, встретились! Наконец смогу спасибо тебе сказать!» «На меня вину не сваливай!» — хмуро говорит Зухур. «Не я, а ты человека убил!» «Сволочь ты! Тварь!» — вопит хирург. — Я не убивал! Это ты на меня клевету навесил! Тебе в райкоме, Хушкадамов, возьми это дело на контроль, поручили! Ты на контроль взял, сделал, как приказали, Каримову жопу лизал! Пидор, коммунист, подарналад! Душманы затихают, прислушиваются. Толстый бородач интересуется. — Эй, Сухроб, кто такой Каримов? «Пидорас! Враг народа! Первый секретарь райкома! Вот кто!» — вопит хирург. «Племянник того старика, который в больнице умер! Доктор старику лекарства назначил, в историю болезни записал, мне приказал, вот этим инъекцию сделай! Я сделал, тот старик умер! Оказалось, доктор неправильно назначил! Следствие проводить стали, доктор тоже сильную родню имел, в зятьях у директора хлопзавода ходил! Запись в истории болезни подделали, а этот гандон, сука, блядь, Хушкадамов к тому подвел, что я виноват! Под танк меня бросили! Все знали, кто виноват! Следователь знал, прокурор и шаг скотина знал! Ты, Хушкадамов, бюрократ-коммунист, подарналад, чтобы твоей матери матка лопнула, тоже знал! Я твою сестру в ступе толок! Я твою...» Долговязый душман с орлиным носом, чистый Чингачгук в исполнении Гойко Митича, встревает. «Брат, при русском госте плохие слова не говори!» «Как про него по-другому сказать?» — дерет глотку хирург. «Партократ! Скотина! Дом его надо сжечь! Убить без пощады! Из-за него я на зону залетел!» Алеш, крутанувшись, тычет пальцем. «Сухроб! Заглохни, не лезь! Сам разберусь! Он ко мне приехал!» «А ты...» — вопит хирург. «Ты к кому приехал? Ты здесь не хозяин! В Хороге командуй! В Рушане командуй!» Ифрит резко разворачивает пушку к хирургу. «Нормально. Убедительный аргумент». Хирург затыкается. «Сергей, что я тебе говорил?» — кричит Алеш. «Пока ты их не привел, тихо было!» Переключается на Зухура. «Просить пришел? Что-нибудь дашь взамен? Людям и без тебя трудно! Или задарма получить хочешь?» Делает паузу. Намеренную. Определенно для того, чтобы мог вступить хор. Душманы, как по команде, галдят. Зухур силится перекричать общий гайгуй. «Не для себя прошу! Для людей Сангувара! Им хочу помочь!» Горбун вновь солирует. «Я весь Бадахшан кормлю, а ты? Ты кому помог? Сухроб в беду попал, ты помог?» «Брешет Сухроб!» — надрывается Зухур. «Ты вообще знаешь, кто он такой? Знаешь, что он в Курган-Тюбе творил?» Хирург вопит издали. «Зухур! Хайло, заткни хайвон! Опять клевету наводишь!» Бросается к Зухуру, опрокидывает пустые стулья, расталкивает стоящих на пути. Пока он выдвигается на передний край, сканирую обстановку. Вдруг вижу, Алеш молча стоит в стороне и наблюдает. Очень спокойно и очень внимательно. Фиксирует реакцию каждого. Черные глазки умом светятся. Все видит, все понимает. Замутил воду и ждет, что из мути выплывет. Рядом ифрит с бластером наготове. Сухроб, наконец, пробивается к Зухуру, брызжет слюной. «Я тебя на куски порежу!» — тянется за пистолетом. Выхватываю ПМ, подшагиваю, упираю ствол хирургу в живот. «Руки!» Застывает. Лапа виснет на полпути. В таких ситуациях нельзя залипать на противнике. Вижу разом всю комнату. Душман, смахивающий на Чингачгука, вытаскивает пистолет, целится в меня. «Брось пушку!» Вжимаю ствол поглубже в брюхо и перемещаюсь влево. Заслоняюсь хирургом. Алеш вновь выпрыгивает вперед, командует Чингачгуку. «Убери ствол! Я им гарантию обещал!» Чингачгук кричит. «Эй, что за гарантия? Мне Сухроб как брат!» Ифрит самонаводится на Чингачгука. Алеш кричит мне. «Эй, ты! Отпусти Сухроба! Ствол убери!» Отвечаю спокойно. «Отними у него пушку, уберу». Алеш кричит Зухуру. «Ты пузатый! Прикажи ему!» Он вроде завелся по-настоящему, хотя черт его разберет. При любом раскладе ситуация патовая. Зухур молчит, я откликаюсь. «Алеш, говори со мной напрямую. Пузатый мне не приказывает». Горбун подбегает, останавливается в трех шагах от хирурга и кричит. «Эй, Сухроб! Этот человек сейчас ствол уберет! Если свой достанешь, дело со мной будешь иметь!» «Нормально. Правильное решение. Демонстративно поднимаю ПМ над головой, медленно опускаю в кобуру. Если хирург дернется, в любом случае достану скорее, чем он». Хирург плюет Зухуру под ноги. «Встретимся!» Отталкивает меня, выскакивает из комнаты. Алеш атакует Зухура. «Ну что, убедился? Ждали тебя? Быстрых денег захотел? Не забывай, быстрые деньги — быстрая смерть! Легких денег захотел? Легко с горы катиться! Катишься кувырком, в конце камень головой! Скажи спасибо, я тебя от Сухроба спас! Как расплатишься?» Опять завел по новой, задолбал. Пора кончать цирк. Зову. «Алеш!» Дергается ко мне, угрожающе щерится. Говорю. «Ты напугал Зухура до полной усрачки. Подготовил к серьезному разговору. Чего тянуть? Переходи от торжественной части к концерту, по заявкам трудящихся». Алеш визжит. «А ты кто?» Спокойно смотрю ему в глаза. Он замолкает и вдруг улыбается. «Умный, да?» — бросает Зухуру. «Пойдем поговорим». Выходят, наконец-то. Мне тоже тут нечего ловить. Киваю на прощанье Ястребову и отваливаю. Возвращаюсь к своей колымаге. Время 13:17. Алик околачивается рядом, смотрит вопросительно. «Едем?» Даю отмашку. «Гуляй. Сажусь. Надо подумать, привести мозги в порядок». Идиотство. Опять оберегал Зухура, хотя фактически защищал себя. Шлепни его, хирург, не ушел бы живым и я. Ладно, по барабану. Отношения с Зухуром абсолютно не важны. По сравнению со смертью Сангака, все прочее несущественно. Масштаб несоизмерим, типа огонек спички и атомный взрыв. Ударившая в Сангака пуля неизвестного калибра принесла разрушение поболее, чем ядерная бомба. На нем замыкалось слишком многое. Крушение Союза по факту — катаклизм. Словно треснула земная кора, и монолитный материк раскололся на части. Прежняя жизнь разлетелась вдребезги. Сангак начал разгребать развалины. Задумал построить. Не социализм, что-то иное. Я верил, что получится не хуже прежнего. Возможность погибла вместе с ним. Окончательно и навсегда. Я опять остался среди руин. Это пятая по счету катастрофа, самая сокрушительная. Три из предшествующих личные. Били в меня. Смерть Нади. Подлянка в Афгане. Подлянка в армии. Но крушение Союза и гибель Сангака — тотальная аннигиляция основ. Податься некуда. Главное, незачем. Исчез смысл. Винить некого. Сангака убила не пуля, короткое замыкание. Неизвестные, которые задумали ликвидировать Сангака. Тот, кто стрелял, всего лишь каналы, по которым прошел разряд. При других условиях они были бы бессильны. Даже я — жертва, а не виновник. И все-таки чувство вины постоянно сочится изнутри, как радиация из трещин чернобыльского саркофага. Доза отравляет, но не убивает. Вытерпеть можно, я привык. Вытерплю. 13:25. Появляется Ястребов. Распахивает дверь с водительской стороны и, не спрашивая, садится рядом. «Сангак говорил, ты парень надежный». «Ему видней», — отвечаю. Поправляюсь. «Было видней». Он усмехается. «Вроде того». «Еще сказал, если понадобится, можно к тебе обратиться». «Обращайся». «Пока вроде проблем нет, но буду иметь в виду». Помолчав, спрашиваю. «Знаешь, как он погиб?» «Никто не знает. Свидетелей нет». «В смысле, живых свидетелей?» «Обстановку мне описывали». Подробно пересказывает, завершает. «Такие вот дела. Чистый детектив». «Так что думай, Ватсон. Увидимся». Выходит из машины и отваливает. В 13:39 возвращается Зухур. Мрачный. С ним молодец в рушанской тюбетейке. Парень распахивает дверцу УАЗика. «Ты, Даврон? Идем. Алеш хочет тебе 2-3 слова сказать». Зухур брюзгливо. «Зачем? Мы с ним обо всем договорились. Теперь к Даврону разговор есть». Парень проводит меня насквозь через здание райисполкома во внутренний двор. Алеш дожидается, привалившись боком к здоровенному джипу. Сходу берет быка за рога. «Зухуршо, какие претензии имеешь?» «Никаких, все нормально». «Зачем обманываешь? Я видел». «Приметливый черт». «Пустяки, говорю. Гонора у него много, я этого не люблю». «Алеш». «Правильно. Гонора много, дела мало. У тебя какая доля?» «В смысле?» «Какой процент Зухур тебе дает?» «Никакой. У меня с ним ноль расчетов». Сангак попросил немного покараулить, о доле речи не было. Сангак погиб, вернусь в курган. Смотрит испытующе. «Правду скажи». «Уже сказал». Молчит, размышляет. Затем спрашивает. «Каюма знаешь?» «И ты о том же. Последние дни только и слышу «Каюм, Каюм». Ладно, кончай допрос. Дело имеешь, говори, а нет дела, ухожу». «Подожди, Даврон. У меня хорошее предложение есть. Хочу тебя в долю взять. Этот новый сорт. Давай так. 40 тебе, 60 мне. Ты выращиваешь, собираешь, все остальное я делаю. У тебя никаких забот». «А Зухура ты куда определил?» Он удивляется. «Какой Зухур? Ты же его уберешь». «Нормально. Сезон охоты на Зухура. Блатные, Алеш. Кто еще?» «Говорю, предположим. Но я-то тебе зачем? Поставь своего человека». «Не моя территория. Слишком много сложностей. А ты — совсем другое дело. Местные к тебе привыкли, бойцов имеешь». «Спасибо за предложение», — говорю. «Но у меня тоже пара проблем. Во-первых, я не завхоз». «Ты командуй, а завхоза найдешь». «Погоди», — говорю. «Главное в другом. Я не киллер». Алеш смеется. «Я в своей жизни ни одного человека не убил. Поручи кому-нибудь». «Не по моей части. На войне сам убивал и другим приказывал, но не из-за денег». Алёш вдруг взрывается. В ярости отпрыгивает от меня, отбегает шагов на пять, застывает спиной ко мне. Горб вспучивается, плечи напряженно подняты. Спокойно наблюдаю. Секунд через 30 плечи опускаются. Порядок, умеет брать себя в руки, конечно, когда считает необходимым. Оборачивается, подходит, бледен от злости, но говорит холодно. Несправедливо обижаешь. Деньги — грязь. Я не ради грязи работаю. Весь Бадахшан от голода спасаю. У любого спроси. Честь и хвала, — говорю. Но у меня другая специализация. Ну что, без обиды? Алёш скалит острые зубки, топорщит усики, произносит надменно. Я тебе предлагал человеком стать. Под Зухуром ходишь, а мог хозяином сделаться. Ну, ты, наверное, подчиняться привык. Свободу, наверное, не любишь. Без обиды, спрашиваешь? На себя обижайся. Мог плетку взять, ошейник выбрал. Поступай, как хочешь, это твой выбор. Но ты мне отказал. Я не забуду. В Хорок лучше никогда не приезжай.